Пф, идиот, опытных слушать надо. Хельга откровенно насмехалась. У тебя только боевой опыт, еще и одиночка, вот и попал в мусорный сектор. А здесь одни отбросы до психи. Ну еще попрошайки. В общем, следуй заветам системы. Здесь тебе придется долго сидеть. Немного подумав, она спросила, какой там у тебя уровень. Сама ведь можешь увидеть, буркнул парень, недовольный реакцией женщины. Я приучаю себя, издав тяжелый вздох, ответила она, ценить чужое право на личную информацию. Я слышал, такое приходит после того, как вкачал восприятие настолько, что секретов почти не остается. Учиться тоже нужно правильно, она подмигнула мне. Как вот доверять, если не можешь проверить правду? У меня 51-й. Ну да, не густо. Вот Андер сегодня 7 уровней взял за полчаса, тебе бы у него поучиться. Да, нечему учиться, смутился я, стараясь не замечать вопросительных взглядов парня. Просто повезло, да они когда-нибудь заткнутся. Новый взрыв протяжных завываний заставил меня содрогнуться. Главное, что к нам не лезут, пробубнил Старикс. Через минуту Старикс объявил о готовности мяса. Он, достав из необъятных недр своего хранилища раскладной столик и посуду, стал раскладывать ароматные куски мяса по тарелкам. Далее последовала разлитая по бокалам янтарная жидкость, явно алкогольная. «А у тебя сока нет», – остановила его Хельга, или бодрящей смеси. «Я тоже воздержусь, со студенчества не пью». «Ну ладно», – парень вылил содержимое своего стакана под стол, а затем достал другую бутылку с жидкостью красного цвета. «Клюквенный морс, не настоящий, конечно, но очень неплох. Еле молча и быстро, без какого-либо напряга. Просто я и Хельга были настолько голодные, что мясо просто исчезало на глазах. Покончив с едой, я развалился прямо на земле, поближе придвинувшись к костру. Вы, я смотрю, оба молодые. Тебе, наверное, она посмотрела на меня, лет 35, а тебе и 30 нет. Еще не успели пожить настоящей жизнью. Когда каждый день – это что-то среднее между пытками и бесконечной борьбой с собой, в которой безнадежно проигрываешь». Хельга удобнее устроилась на своем булыжнике. На ее лице расплылось довольное выражение. И она продолжила рассказывать. «Меня заморозил мой внук. Мне тогда было 73, и я на тот момент уже месяц как была в коме. Где-то сбоку от меня Старикс издал звук сдувающегося шарика. Видимо, он пытался присвистнуть. Я помню всю свою семью, своих сыновей и их детей. Я помню, когда меня госпитализировали, я ехала в реанимационной машине, смотрела в потолок и думала, что в принципе можно спокойно умирать. Дома все в порядке. Помочь я уже ничем не смогу, а усложнять жизнь кому-то, зачем? Очнулась спустя 400 лет, ни семьи, ни родни. Внук-то, ни себя, ни родителей заморозить не догадался. В общем, я снова молодая, многое знаю и снова многое могу. То, что долг повис, так все с долгами, раньше жилось гораздо тяжелее. А здесь, еда есть, жить где есть. Главное есть здоровье и задачи, которые нужно решать. Я снова почувствовала себя живой. Мужики толпами за мной ходят, да только не интересны они мне. Был на одной планете момент неприятный, меня один местный мачо силой взять попытался. Мне даже интересно стало, почувствую ли что-то. Но нет, было просто скучно. Так я его в окно и выкинула, благо тогда уже силы набралась. В общем, на дела молодые меня не тянуло, а вот воевать понравилось. Не спеша погашала долг, изучала различные курсы, повезло найти аж 4 наставников. Говорят, война не женское дело. Я, вот, считаю, главное, чтобы получалось и ценилось, а там любое дело станет подходящим и любимым. Так я и жила 43 года, моталась от командировки к командировке. Долг на 10-м году закрыла, и просто радовалась жизни. Даже и не думала что-то менять, хоть и неплохое состояние сколотила. Война – дело прибыльное. 4 года назад со мной связался юрист. Говорит, мол, моя праправнучка, полгода назад вышла из заморозки. Там в их времени это модно было. Мол, не в свое время родились, слишком спокойно. Выбери, в каком времени или политической обстановке хочешь появиться, и вперед в холодильник. Они на эту заморозку чуть ли не молились. Называли односторонней машиной времени. Полинка, или как она здесь назвалась, Полифрия, как очнулась и поняла, где оказалась, впала в ступор. Хотя мне кажется, что-то случилось у нее, но не суть. В общем, юрист мне сказал, что она как очнулась, все эти полгода, Каждый день дохнет по нескольку раз. Долг вырос, и через неделю ее ждет обнуление. Ну, окончательная смерть. А у меня бой важный. Мне юрист это говорит, а я в этот момент из пушки пытаюсь танк вражеский пробить. Да и не вырваться никак. Я тогда со своим отрядом за 3 дня смогла проникнуть в головной центр противника и спалить там все. Когда пятки горят, то нет невозможных дел. Никто не мог додуматься, как границы перестать сдавать. А мы просто остановили все системы на несколько дней и разом выиграли войну. Мне наград кучу насыпали. Признание на уровне звезды экстракласса. Да только у меня свое кино. У меня-то других родственников нет. А тут кровиночка, своя, родная. За 9 месяцев весь ее долг выплатила. Не хотела из своих накоплений погашать. Думала, примером покажу, как проблемы нужно решать. Да только без толку. Купила дом, на нормальной планете. Казалось бы, вот все возможности для жизни. Да только у местных своя дурная философия. Если умирать не придется, то и жизнь можно на попозже отложить. Вот и живут как мозг в банке. Тело как футляр используют. В общем, посидела я вместе с внучкой неделю, посмотрела, как она в одном положении без движения смотрит в экраны, и обратно воевать. Я это стала называть цикл перерождения. Каждый год домой возвращаюсь, смотрю на живой труп, проникаюсь, а потом в бой дыша полной грудью. Все познается в сравнении. Моя внучка уже умерла и, похоже, безвозвратно. У местных только один шанс стать живыми, влезть в долги и оказаться на планете типа этой. Но, к сожалению, он не гарантированный. Да, дела, протянул я. Хельга, а зачем тебе тогда такие деньги? Вдруг спросил Старикс. Ты о чем? Непонимающе спросила она. За самую завалящую матку Бяров, гонорар 10 миллионов минимум. Гораздо больше, не забывай про рекламу. А еще ее свита и редкие ресурсы. Так зачем? Хельга замолчала надолго. Она явно о чем-то размышляла, и никто из нас ей не мешал. Наконец она продолжила. Я хочу купить какую-нибудь планету. Несколько центров репродукции с эмбрионами, можно даже клонов, я не притязательная. Главное, чтобы без органических генераторов. Чтобы они умирали, а главное жили. Сделаю уровень развития, например, как в 19 веке или в 20. Чтобы голод был и нищета, а главное возможность строить свою жизнь, бороться за нее. Начнут прокрастинировать, подстегну их голодом или кризисом. Будут наоборот быстро развиваться, устрою катастрофу. Хочу, в общем, свой мир, где люди будут по-настоящему счастливы. Правда, они об этом не будут знать, но это дело десятое. Это очень странно звучит. Ты возомнила себя богом. Не богом, конечно, смутилась она. А хотя почему нет? Я бессмертная, деньги с нынешним прогрессом, почти неотличимы божественного чудотворства. Сделаю свою песочницу, буду диктовать свои правила, и наблюдая за своим миром, жить, чувствовать себя живой. Я смотрел на эту 120-летнюю девочку, и в моей голове не укладывался ее рассказ. Мой мозг не до конца осознал то, что она сказала. Хельга замолчала, дав мне погрузиться в размышления. Старрекс тоже притих. Мои размышления прервал озорной смешок Хельги. Все-таки решились. Я не сразу понял, что она имеет в виду, пока не проследил за ее взглядом. Похоже, нами решили поужинать. Глава 26. Огневая поддержка. Из-за сгустившейся темноты мне было сложно понять, что за существа нас окружали. Ясно было лишь, что их много. По моим ощущениям, десятка два точно. Без супервосприятия живется тяжело. Я слишком быстро к нему привык. Ну что, парни, сами здесь справитесь? С озорством в голосе спросила Хельга. Она так и сидела на своем булыжнике, даже не шелохнувшись. «Держись позади», — мгновенно откликнулся Старикс. «Я так и не понял, кому из нас это было адресовано. Еще один герой на мою голову», — с шутливой досадой протянула Хельга. «Шучу я. С этими крокодильчиками вы не справитесь. В свете луны я смог разглядеть одну их тварей. Это и правда был крокодил. Матерый, 4 метра. Огромная зубастая пасть и длинный хвост. С одним лишь отличием, задние лапы напоминали скорее страусиные. Такие же длинные и узловаты. Вот тварь сорвалась с места, и стало ясно, что лапы не только похожи на конечности быстроногой птицы, но и скоростью тоже не уступают. Передние конечности существа напоминали скорее обычные человеческие руки. Вот только покрыты были не кожей, а чешуей, и оканчивались длиннющими когтями. Стоило твари дернуться в нашу сторону, Хельга тут же влетела на булыжник, на котором сидела. В ее руках появились те самые два пулемета, которыми она отсекала щупальца матки бяров. Если уж против той твари эти пушки показывали такую мощь, то против крокодилов они тоже должны сработать. Однако, в следующую секунду, я увидел вспышки искр, в местах, где выстрелы рикошетили от брони животного. Спустя несколько секунд и после длинной очереди, выпущенной в упор, первый монстр завалился, пропахав мордой камни. Да уж, с бярами она куда быстрее расправлялась. Старвикс тоже на месте не стоял. Быстро отступая назад, он поливал твари огнем из винтовки, периодически запуская гранаты из подствольника. Мне оставалось только стоять и хлопать глазами. Судя по отчетам Роя, мне больше не придется ухищряться, чтобы запустить боевой нож. Но и без этого, толку-то меня никакого. Разве что отвлечь часть атакующих на себя. Пока меня будут жрать, Хельга и Старвикс смогут расстрелять моих убийц. Ладно, не до шуток. Я осторожно пятился назад. Чувствовал я себя хорошо. Старые раны меня уже не донимали, и я, развернувшись, побежал к пролому в пещере. Краем глаза я отметил, что в руках Хельги уже сверкают мечи, а мертвых тварей заметно прибавилось. На меня внимания никто не обращал, да и твари с направления пещер почему-то не нападали. Я прыгнул в зев пещеры и затаился, наблюдая за ходом боя. Нужно чем-то помочь. Но чем? Так, думать. У меня целая туча оружия. Мне начислили много очков опыта. Я могу, например, быстро научиться использовать стрелковое оружие и поддержать товарищей огнем из лучемета. Рой, маясь от нетерпения, позвал я. Скорее открывай список курсов. Конечно, чемпион. Своим обычным тоном продекламировал Рой. Тяга к знаниям всегда приветствуется системой и работодателями. Что бы ты хотел изучить первым делом? Судя по статистике, сейчас особо котируются такие направления. Юриспруденция, статистика, дизайн, архитектура. Боевое. Боевое направление. Мне нужен курс по оружию, чтобы я мог из лучемета стрелять. Тебе доступно изучение базового курса владения стрелковым оружием. Стоимость курса 800 очков опыта, однако, ты можешь воспользоваться скидкой в 30%. Да, давай, подтверждаю, запускай курс. Прокричал я, уже привычно ища значок хранилища. Поздравляю, чемпион, тобой изучен второй навык. Вижу, ты выбрал боевое направление. Бойцы всегда нужны системе. Развивайся, и твоя ценность для общества вырастет в разы. Твою мать! Простонал я, запуская в настройках отображение хранилища и уставившись в черное полотно. Как мне здесь найти лучемет? Я потратил минуту, по очереди открывая пустые ячейки. В некоторых даже попадались подарки, но, к сожалению, оружия не было ни в одной. Рой, ну как мне найти свою первую ячейку? Прохныкал я. Очень просто, чемпион. Я скорее почувствовал, чем увидел, что полотно заскользило перед моими глазами куда-то вверх. Спустя несколько секунд, показавшихся вечностью, в нижнем правом углу, маленький квадратик засветился зеленым. Что я натворил, причитал я, фокусируясь на подсвеченной ячейке. Экспериментатор, блин. Сначала я потянулся за автоматическим пистолетом Милана, но, подумав еще раз, взял лучевой пистолет ЛП-13. Ситуация неоднозначная, не уверен, что удастся остаться в живых, и потерять более мощное оружие, не успев его опробовать в обычной обстановке, как минимум глупо. Вслед за пистолетом, я вытащил бутылку, заполненную грибами. Сам не знаю зачем, но достал, и переложил ее в карман. Ну все, теперь я вооружен. Тем временем на поле боя была следующая картина. Хельга длинными прыжками перемещалась от твари к твари, наносила пару ударов, и независимо от результата отпрыгивала дальше, пока животное не успело сориентироваться. У Старвикса дела обстояли хуже. Он забрался на довольно высокий булыжник и отбивался от трех тварей, норовивших скинуть его с высокой точки и полакомиться. Пока что ему удавалось удерживать позиции. Прикинув шансы, я понял, что если начну стрелять, мне не жить. Но лучше умереть, хоть как-то стараясь помочь товарищам, чем сидеть и безучастно следить за боем со стороны. Тем более у меня появилась возможность сражаться. Я прицелился в одного из крокодилоподобных существ и плавно нажал клавишу. Глава 27. Базовый курс владения холодным оружием. Да, почему? Я едва сдержался, чтобы не завопить во все горло. Почему он, нахрен, не стреляет? Вспомнив прошлый опыт, я вперился взглядом в логи под миниатюрой Роя. Лучевой пистолет ЛП-13. Проверка уровня допуска. Допуск не обнаружен. Использование недоступно. Рой, что опять не так? Почему он не стреляет? Сам не знаю, как у меня получилось спросить это таким спокойным тоном. Все очень просто, чемпион. Курс еще не распакован и не адаптирован. Это займет еще 7 минут. После инсталляции общей базы, необходимо ознакомиться с информацией о правильном обращении с оружием, техникой безопасности, а также правилами использования оружия в общественных местах. Ты не мог мне этого раньше сказать? Спросил я, цедя каждое слово. Но это общедоступная информация. Покупая курс, его сначала нужно изучить и только после этого использовать полученные навыки. Соответственно, боевой нож я тоже использовать не могу. Ну конечно же можешь, чемпион. После изучения курса, а также техники безопасности, все, я отказываюсь дальше действовать. До прибытия обратно в город даже с Роем разговаривать не буду. Бой, вроде и без меня, близится к концу. Хельга, благодаря своей тактике, уничтожила практически всех крокодилоподобных монстров. Старикс умудрился убить двух осаждающих его тварей, и сейчас, запрыгнув третьей на загривок, рубил ее тем самым топором, который сегодня днем притащил ему Милан. Подумать только, столько всего произошло за один день. Боюсь представить, что может приключиться завтра. Видимо, смирившись с полным бессилием, все напряжение куда-то ушло. Похоже, что на сегодня перегруз нервной системы достиг своего пика. Рой, позвал я, в который раз за сегодня нарушая собственные правила. Что там за материалы нужно изучать? Ну, чтобы оружием можно было воспользоваться. Мимолетно глянув на угасающий бой, я уставился в информационный материал к базовому курсу владения холодным оружием. Передо мной возникло три интерактивных табло. Первое сообщало, что данный курс является общим и скорее демонстрационным. Его цель – познакомить объект максимально близко с оружием ближнего боя, его типами и классификацией, а кроме всего прочего определиться, правильный ли путь избрал объект. Пробежав не слишком объемный текст глазами, я понял, что вся основная информация прямо указана в названии оружия или зашифрована в цифробуквенном коде модели. Кстати, как оказалось, цифры в названии практически всегда обозначают разрушительную или убойную мощь оружия. Кроме случаев, когда информация о величине урона не является ключевой. Немного информации было о дальнейшем обучении по этой стезе. Чем выше уровень мастерства, тем более убойное оружие я смогу использовать. Но это накладывает море моральной ответственности и влечет за собой, а также постоянные проверки на адекватность, о чем гласил уже следующий блок. Второй блок информации призывал бережно относиться к технике и оборудованию системы «Прозрачная жизнь». Внимательно изучать убойную мощь оружия перед применением, не допускать порчи имущества и не прерывать работу биологических генераторов и других важных приборов. Про то, что нужно беречь жизнь людей, ни слова. Третий блок был самым объемным. В нем были перечислены приемы рукопашного боя, рекомендации к физической подготовке, огромное количество различных способов причинения смерти или тяжелых увечий двуногим противникам и различным животным, описание которых было доступно в уголке зоолога. Я пролистал до последнего раздела, который убедительно призывал применять оружие против людей крайне гуманно и осторожно, чтобы не повредить психику. Отлично. Когда я закрыл третий блок, передо мной возникло информационное окно. Доступно автоматическое изучение приемов рукопашного боя с применением оружия ближнего боя. Начать установку. Начать. Отклонить. Я нажал «Принять». Вроде ничего сложного, подумал я, зевнув во весь рот. Надеюсь, мы не слишком скучно сражались, спросил Старикс. Он стоял в нескольких метрах от меня и тяжело дыша поглаживал левую руку. Доспех на его левом предплечье был изрядно искорежен и промят. На нем явственно виднелись следы от зубов. «Нисколько, вы отлично справились», — решил в тон ему пошутить я, но увидев его ошалелый взгляд, понял, что зря. «Шучу. А где Хельга?» «Ну ты и шутник, Андер», — покачав головой, заключил он. «Хельга, трупы обирает. У кропсов части тел дорого стоят. Зубы, глаза, когти, мошонка и так далее. В общем, что хочу сказать, убираться отсюда надо, а то мы засиделись». «Хорошо, согласен», — ответил я, выбираясь из пещеры. А ты почему не собираешь трофей? Так я первым делом это сделал. Про тебя только потом вспомнил. Такое сокровище свалилось. Я всего 4 смог убить, а у Хельги почти 20. Я раньше думал, они максимум по 2 или по 3 охотятся. А тут на тебе. Если бы не эта психопатка, мы бы уже в желудках таяли. По частям. Он поморщился. Ты готов? Да, устало отозвался я. До этого сам не предполагал, насколько вымотался. Глаза начали слипаться. Соберись. Поверь, здесь лучше не ночевать. Я, если честно, второй раз ночью вне города оказался, и чувствую, что третий я себе не позволю. Он оглянулся на приближающуюся Хельгу. Нам нужно примерно 3 километра пройти. Он махнул рукой в нужную сторону, а там я смогу портануться. Портануться? Непонимающе спросил я. Аво, а ты парень с сюрпризами. Не дав ему ответить, встряла Хельга. Свой микроскопический уровень не только на боевые специализации потратил. Ну да, со смущением ответил Старикс. Так случайно получилось, у меня на минимуме торговля открыта. Я ее сам открыл, и мне кое-какие бонусы дали. Это какие же? Беззаботно спросила Хельга, но поймав недоверчивый взгляд, добавила. Хотя можешь не рассказывать, мы все здесь малознакомые. Вот я про свои секреты точно ничего не расскажу. Да какие там секреты? Поморщившись, ответил он. Валить нужно, по дороге расскажу. Глава 28. Обратный путь. Осмотревшись, я изучил одного из мертвых кропсов, кажется, так их назвал Старикс. У твари не было глаз, был вырезан язык и вырваны зубы. Живот тоже был распорот, но было ясно, что это серьезный противник, как минимум, об этом говорили ее габариты. С таким существом я ножом и дубиной не справлюсь. Я направился за осторожно крадущимся вперед Старликсом. Замыкало шествие беззаботно шагающая Хельга. Конечно, если тяжелую поступь ее брони можно назвать беззаботной. «Эй, Рикси, ты чего крадешься?» Громко спросила она. «Животные здесь», — начал он, пропустив мимо ушей такое обращение, «не боятся огня и громких шумов, не убегают, а наоборот идут на звук. Для них это будто зов, кушать подано». «Ну да, есть такое», — согласилась она. «А сейчас то, чего боишься?» «Уверен, наша бойня кого-то еще привлекла. Лучше быть готовым к нападению». «Сколько ты уже здесь?» — спросила Хельга. «Я не видел ее лица, но уверен, она в очередной раз закатила глаза. Почти 3 месяца. Я через 3 недели разобралась, что к чему». «В чем разобралась?» — неуверенно поинтересовался Старикс. «Во-первых, животные здесь не кидаются бездумно на шум, как ты утверждаешь. Не скажу, что они разумны, но в чем-то понимают больше нас. Они бегут на шум только если была заварушка с морем мяса. Во-вторых, как я говорила, у каждой твари здесь силен инстинкт самосохранения. А учитывая их сообразительность, на нас нападут только в случае, если соберется еще одна большая стая. С этим разобрались, но есть же другие хищники. Я слышал, здесь по ночам те еще твари бродят. Ага, например я. Если бы вы были без меня, и допустим, кропсы решили бы поужинать в другом месте, вас бы уже жрали 2 минотавров, что засели вон за тем холмом. Мысль улавливаешь. То есть эти крокодилы знали, что ты потенциально опасна, предположил я. Но собрав большую стаю, решили попытать удачу. Смотри, Рикси, парень-то соображает. Ты держись за него. Ага, ответил Старикс, ошалело глядящий на холм, где, по словам воительницы, затаились неведомые минотавры. «Кстати, ты там что-то рассказать хотел», — напомнила она. «Не томи, а то наш Шандар небось все локти искусал. Ему ведь сейчас все интересно, да, Андрюша?» «Ну я это», — проговорил ошалевший в конец Старикс. «Ага, ты про порт рассказать хотел». «Да, ну в общем, вот». Он продолжил идти вперед, и, похоже, найдя нужную мысль, начал рассказывать. «Я всю жизнь был военным. Даже детский сад и школа были с военным уклоном. И дед был военным, и отец, даже мама, и та уволилась подполковником. Меня заморозили по ранению. На Марсе тогда начались столкновения по поводу ископаемых. В общем, меня заморозили, должны были до госпиталя доставить и потеряли. Нас таких было 300 бойцов, потерянных после боя, я справки наводил. Правда, еще ни с кем свидеться не удалось. В общем, я очнулся, начальство есть. Задача есть, есть долг, нужно исполнять. Начинаешь о глобальном думать, мысли путаются. Но когда задачу исполняешь, все хорошенько работает. Нам на рассвете 7, сразу открывали боевые специализации, хоть и временно. Главное, что не было этой возни с обучениями. С этим я уже потом столкнулся. В общем, я в первый же день в бой пошел. Подробностей сам до сих пор вспомнить не могу. Вернулся живой и с дорогущей винтовкой, из которой, естественно, стрелять не мог. Мне командир отделения предложил ее обменять. Даже не обманул. Надавал мне полную охапку оружия и брони. А из обмененного, я мог только слабенький пистолет использовать. В общем, еще пару раз поменялся, и мне система подтвердила основную характеристику экономист, ну и второстепенную, торговля. К ней бонусы, скидка 40%, на 5 расширений ячейки и торговый портал. В нем полно ограничений, заряжается раз в неделю, работает по каким-то своим правилам, до сих пор не понимаю по каким, но штука полезная. Он как раз 3 часа назад откатился. Вот я и пошел безбоязненно в дикую местность. Думал прихвастнуть, да впечатление произвести. А тут такое. Интересно. Торговля вещь полезная. Похвалила рассказ Старикса Хельга. Андер, ты ведь уже понял, что за самостоятельное открытие характеристик система награждает вкусными подарочками. Хельга явно перехватила ветвь первенства в нашей небольшой группе и, похоже, наслаждалась этим. А можно как-то по-другому? Ну да, можно. Да, не забивай голову. Хохотнула она в ответ. Если б задался этим вопросом раньше, то не получил бы бонусы от системы. Первым же делом нужно будет все изучить. Я вот не пойму, здесь у всех долги перед корпорациями. Решил вдруг спросить я. Правильно ты вопрос поставил, ответила Хельга. Здесь, да, у всех на этой планете, и на других таких же. Каждый, кого когда-то заморозили или кто не смог отделаться от ответственности на мирных планетах, попадает сюда и должен целую кучу денег. Она немного подумала и добавила, наверное, ты хотел спросить, реальные ли это долги. Нет, и ты даже мог бы их не выплачивать, если бы химия в твоей голове не глушила лишние вопросы. Но это же не, что не, это я сейчас знаю, что надо было бы сделать, чтобы послать нахрен корпорацию Атлант и ничего не платить. Могу тебе помочь, или Старриксу. Но я так скажу, именно благодаря своему долгу и тому, что смогла его выплатить, я так-то есть. И моя правнучка благодаря этому осталась жива, а ее бы стерли. Я задумчиво молчал. Тебе еще предстоит многое узнать об этом мире. Продолжила Хельга, по-своему поняв мое молчание. Здесь, например, давно нет религий, но можно свой личный долг воспринимать как божество. Ты очень удивишься, когда увидишь, куда он приведет тебя в будущем. Молись на него, цени и выплачивай. Деньги в этом мире давно ничего не значат, а вот опыт, навыки. Я ведь не шутила. Мне совсем чуть-чуть осталось до своей планеты. Мне нужно это все осмыслить, наконец ответил я. У меня голова шла кругом. Хорошо, малыш, я в тебе потенциал вижу, главное, не сдавайся. Спустя несколько минут Старикс объявил о том, что мы дошли до точки, с которой можно открыть портал. Ну что, ребята, я вас проводила, теперь расходимся. Объект Хильда предлагает тебе дружбу и обмен контактами. Принять. Отказаться. Я сразу нажал принять. Уверена. Спросил Старикс. До города больше 10 километров. Уверена. Мне в другую сторону. Если кто обижать будет, зовите, но только по серьезным поводам. Счастливо. С этими словами Хельга растаяла в воздухе. Я раскрыл рот от удивления. Она исчезла. Как она это сделала? Старикс, ты видел. Учись, и тоже так сможешь, раздался над моим ухом насмешливый голос женщины. Видел же сегодня, как разбойники исчезали, пожурил меня Старикс, мгновенно перехвативший лидерство. Видел, просто у них не так эффектно было, согласился я, обругав себя за невнимательность. Ладно, поехали. Перед Стариксом открылось окно хранилища, хотя нет, не хранилища. В проеме виднелся недлинный и очень узкий коридор, который оканчивался такой же местностью. Вернее, местностью рядом с поселением Туманные Холмы. Я почувствовал, как Старикс схватил меня за предплечье. Шагаем вместе. Руки не расцеплять. За нашими спинами закрылся проход портала, и я только сейчас понял, что смотрю на те самые холмы, с которых сегодня начинался мой путь. Я обернулся, чтобы увидеть, ставший родным, центр биологической органической генерации. Да уж. Старикс передернул плечами. Даже не верится, что обычным путем вернулись. «Ага», — ответил я, испытывая те же чувства. «Подруга твоя, скажу я тебе, та еще». Вздрогнув, он резко обернулся, будто ожидал, что Хельга сейчас проявится за его спиной. «В общем, жутковатое». «Ага», снова вяло согласился я. «Хотел с тобой дела обсудить», снова подал голос Старикс, «но вижу, что ты на ногах еле держишься. Да и мне необходимо расслабиться. Ты вот что, иди отдыхай, а завтра я предлагаю утром встретиться. Скажем, в 9 часов по местному времени. Уговор». Он протянул мне руку в металлической броне. Я в ответ пожал его стальную клешню. «А куда мне дальше-то?» Я вдруг понял, что совершенно не знаю, что дальше делать. А внутренние чувства, толкающие меня вперед и только вперед, куда-то запропастилось, оставив потерянного меня в одиночестве. «Предположу, что отдельной комнатой ты не разжился». Я отрицательно покачал головой. «Ну тогда обратно в ячейку, в которой сегодня появился». «А, ну понял. Давай, до завтра. Приходи в себя». Он хлопнул меня по плечу, после чего я чуть не врос в землю и направился к одному из кубов. «Старикс», — окликнул я его, — «ты грибы просил». Я случайно наткнулся на них, по старой привычке, сунув руку в карман. «Точно». Я бросил ему бутылочку, и он ловко ее поймал. «А во, да здесь штук 20. И светится». Вскоре Старикс исчез за углом одного из кубов. Я попереминался с ноги на ногу, соображая, что мне нужно делать дальше. Голова совершенно отказывалась работать. «Рой, построй маршрут к моей ячейке», — попросил я, начавшим заплетаться языком, и поплелся вслед за красной линией. Я совершенно не помню, как поднимался по лестнице. Помню лишь открывшееся передо мной желанное ложе капсулы, и как я с глупой улыбкой завалился в нее, сразу отключившись. Глава 29. 80% успеха. Проснулся я с такой же глупой, но безусловно счастливой улыбкой. По привычке захотелось потянуться, но габариты капсулы этого не позволили. Голова была удивительно ясной. Я без лишних эмоций прокрутил в голове все, что произошло со мной вчера. Нет, мозгом я, конечно, понимал всю грандиозность произошедшего, но был спокоен как танк, будто такое в порядке вещей. Ох, не самое правильное чувство. На экране капсулы стали проступать значения. Объект. Андер. Уровень. 7. Статус. Несмышленый новичок. Интерес общества. Нет. Отношения с фракциями. Корпорация «Галактические захватчики». Злостный неплательщик. Бесперспективная инвестиция. Для просмотра информации об отношениях с ДР, фракциями, нажмите подробнее. Известность. Общество планеты П. Е. К. 1,0. Вызывающий интерес новичок. Доступно очков опыта 5310. Основные характеристики. Хитрость. 4. Удача. 16. Интеллект. 6. Для детального изучения нажми подробнее. Второстепенные характеристики. Хитр. Нестандартное мышление. 15. Умение договариваться. 5. Удача. Умение замечать обстоятельства. 15. Умение создавать обстоятельства. 8. Характер. 12. Решительность. 20. Находчивость. 25. Инт. Самоучка 1. Ученик. 2. Интеллектуал. 10. Исследователь. 2. Многогранность. 6. Меткость. 13. Для детального изучения, нажми подробнее. Достижения. Первая смерть. Тестировщик-новичок. Уровень 3. Испытатель-новичок. Уровень 1. Навыки. Дровосек 1. Геолог 2. Оружейник 2. Оружие ближнего боя. 3. Стрелковое оружие 0. Для детального изучения, нажми подробнее. Сумма долга составляет 30 миллионов 20 космокойнов. Личные средства. 0. Для просмотра детальной информации об объекте, нажми подробнее. Активные задания. Добыть язык зеленого геккончика. Использовать в пищу сырое мясо годозавра. Использовать в пищу сырое мясо хамаона. Не так уж и плохо, для первого-то дня. Пробормотал я себе под нос, старательно игнорируя последние две строчки с заданиями. Не хотел портить себе настроение раньше времени. Не спеша выбираться из кокона, я улегся поудобнее. У меня есть целых 5000 очков опыта, и это настоящее сокровище. И пока выдалась спокойная минутка, нужно все обстоятельно обдумать и распределить их максимально правильно. Еще моя бабушка говорила, подготовка – это 80% успеха. Сегодня меня ждет тяжелый день, и мне явно будет не до раздумий. И к слову, если день будет не тяжелый, я сделаю все, чтобы он стал таким. Рой, открой, пожалуйста, окно с курсами. Доброе утро, чемпион. Ты для меня не просто объект, ты моя гордость. Ага, спасибо, открой курсы, пожалуйста. В последней фразе не было необходимости, окно уже висело передо мной. Первым открытием для меня оказался тот факт, что раньше я открывал курсы, связанные только с оружием. Только базовых курсов разных направлений были сотни тысяч. От педагогики и политики, до создания ядов. Были даже курсы психологического разрушения личности и уничтожения корпораций. Правда, они были неактивны. Но они мне и не интересны. Да и педагогика с промышленным дизайном мне здесь тоже не пригодятся. Рой, а можно как-то отфильтровать курсы? Ну, оставить только те, что связаны с боевыми навыками. Немного подумав, я изменил запрос. Даже не так, нужны курсы, которые могут быть полезны для освоения этой планеты, даже если они не боевые. Конечно, чемпион. Список значительно уменьшился, но легче мне от этого не стало. Было миллионы курсов, стало десятки тысяч. Так, думать. Как я понял, второстепенные и основные характеристики связаны, и они напрямую влияют на навыки. Поэтому нужно определиться, от чего отталкиваться. Ну и не торопиться. Какими ресурсами я располагаю? У меня подтверждены основные характеристики, которые, к слову, отличаются от общепринятых на этой планете. Хитрость, удача и интеллект. Кстати, меня очень порадовали второстепенные характеристики, составляющие удачу. Такая интерпретация фразы «везет тем, кто сам везет». У меня есть два курса, иными словами, я могу использовать боевые ножи и стрелковое оружие. Решив чуть больше внимания уделить учебным материалам, я столкнулся с первым на сегодня разочарованием. Доступ к оружию был скорее демонстрационным и позволял использовать только самое простое оружие. Но это еще не все, доступ был урезан. Функционал был доступен не в полной мере, значительно снижена боевая мощь, а у стрелкового оружия, кроме всего прочего, снижена дальность. Ну ничего, главное, что начало положено, и не придется выдумывать велосипед, чтобы кого-нибудь пристрелить. Сначала даже удивился своей кровожадности, но потом вспомнил, что здесь все бессмертные, и махнул рукой. Выкинул, так сказать, из головы мысли о гуманизме. Главный ресурс, который у меня сейчас есть, это снаряжение и оружие, что я вчера успел собрать. Теперь нужно понять, что из моих трофеев я могу использовать, как оно согласуется с подтвержденными характеристиками, а главное, какие курсы мне нужно изучить в первую очередь. Начал я, естественно, со стрелкового оружия. Я, конечно, не надеялся, что, пустив все очки опыта в это направление, смогу использовать снайперскую винтовку Скайгла, но чем черт не шутит. Список доступных курсов, после базового, выглядел так. Базовый курс дальнобойного оружия, уровень новичок. Стоимость 2800 очков опыта. Требования восприятия, уровень 3, и меткость, уровень 10. Базовый курс скорострельного оружия, уровень новичок. Стоимость 2800 очков опыта. Требования восприятия, уровень 3, и сила, уровень 2. Базовый курс легкого стрелкового оружия, уровень новичок. Стоимость 2200 очков опыта. Требования восприятия, уровень 3, и меткость, уровень 5. Базовый курс тяжелого стрелкового оружия, уровень новичок. Стоимость 3700 очков опыта. Требования восприятия, уровень 3, и сила, уровень 5. Базовый курс тяжелого вооружения, уровень новичок. Стоимость 3700 очков опыта. Требования, сила, уровень 7. Да уж, огромное, как я считал, количество очков опыта резко обесценилось перед лицом фактов. Дорого, конечно, но не смертельно. К тому же у меня есть скидки. Так, скидки. Рой, а ты вчера мне базовый курс по стрельбе со скидкой активировал.